Глава 24. Желающий. Сначала я планировал разобраться с ними, просто застрелив. Но едва я уже собирался прицелиться из-за живой изгороди, как на дорожке, ведущей к воротам, появились еще люди. Те же черные балахоны с капюшонами на лицах. Но эти трое визитеров не ползли, как другие перед этим, а сами спокойно подошли к охранникам. Серые хранители, при виде этих таинственных чернолунников, сразу бросили оттаскивать тела убитых, а выпрямились и даже, как мне показалось, вытянулись по струнке. Мой слух все еще был настроен на тончайшую псионику, и я смог услышать часть разговора. Правда, теперь что-то мешало их услышать. И до меня доносились только обрывки разговора. «Увезли?» «Да, здесь пытались гоняться». «Пусть осветит вас луна. Закрывайте». И говорящий что-то передал охраннику. «Уходите. Слушаем ваши...» Появление новых участников будущей драки заставило меня задержаться в кустах. Мне не нравились эти трое, потому что тот рваный фон псионики, который они излучали, я прочитать не смог. Такое чувство, будто они увешаны огромной кучей артефактов, скрывающей их истинную силу. Какой-то из них и мешал, судя по всему, подслушивать. Неожиданно лидер троицы повернул голову в мою сторону, и я пригнулся еще пониже, сразу прекратив подслушивать. Визуально меня было не увидеть, а на магическом фоне я закрылся настолько, насколько позволяли ресурсы этого тела. Если только они почуяли поток чистой псионики, который я использовал для подслушивания. Но там такое тонкое излучение. Захочешь, не найдешь. Я ведь не протягивал его далеко, а настроил только на прием звуковых волн. В любом случае, под взглядом из-под капюшона нижнюю чакру у меня прижало сильно. Я впервые почувствовал серьезную опасность. Даже испарина выступила на лбу. Ноги у тела напряглись, будто собрались пуститься в бегство. А лишние души внутри меня захныкали. Их тоже накрыло волной страха. Опять эмоциональная атака, да такая сильная, что мне пришлось мысленно приказать себе застыть, словно истукану. На страх есть разные реакции, и все их вызывает поступающий в кровь адреналин. Кому-то она дает сил, чтобы бежать со всех ног. При этом кровь приливает в ноги, лишая мозга подпитки на рациональное мышление. А кому-то дает силы на злость и ярость, чтобы напасть на источник страха. И это, конечно, самый полезный вариант, но надо учитывать шанс помереть от этого источника. Хотя учтешь тут, когда мозг практически не думает. Ну а кому-то адреналин так стопорит мышцы, что ни вздохнуть, ни пернуть. Вот и сейчас я, искусственно управляя реакцией организма, заставил свое тело замереть. Еще несколько секунд чернолунники смотрели в мою сторону. Но вот повернулись, что-то сказали охранникам, а потом прошли вперед, исчезнув под аркой. Слушая дикую свистопляску гормонов в крови, я сразу же вывернул на максимум подслушивающий поток. Охранники молча проводили взглядом исчезнувших за стеной чернолунников, потом переглянулись. «Сгинь, моя луна, я ничего не понимаю». «Не говори. Столько возни и проблем из-за какой-то избранницы». «Ладно, не наше это дело. Давай закрывать ворота, скоро царские войска возьмут храм». У меня случился новый катарсис в сознании, едва я осознал, о ком они говорят. «Да вашу мать чернолунную!» Я резко встал и, даже не пытаясь прикрываться, продрался сквозь живую изгородь и пошел к воротам. Мое появление не стало сильной неожиданностью. Завидев меня, охранники сначала слегка удивились, потом улыбнулись. «Ваше великолуние, какими судьбами здесь?» Второй кивнул. «Разве вам не надо молиться за здравие перволунника? Смотрите, что творится!» Я не ответил, продолжая ступать по газону. Пройти еще с десяток метров, переступить бордюр, выйти на дорожку. Руки в карманах сжимают заряженные оракульские пистолеты. Нож за поясом. Пойдет в работу сразу после стрельбы. Переглянувшись, серые хранители поняли, что разговорами дело не решится. Тем более, еще не убранные трупы были у меня как бы на виду. С улыбкой один из охранников поднял руку и качнулся на шнурке небольшой амулет. Серый камушек в черной оправке. А вот этого я не ожидал. Ощущение было, будто я с мороза вошел в баню. Горячая кровь хлынула во мне, и вся паховая область зазудела так, будто я действительно оказался в бане. оказался после годового воздержания перед обнаженной и желающей меня женщиной. Вот только женщины нет, а огромное желание есть. И есть оно прямо сейчас и здесь. Какой выход? Конечно, помогут только руки золотые, которые в этот момент крепко стискивают рукояти пистолетов. Как бы наглаживать не стали. Я на миг остановился, сглотнув тугой ком. Дыхание перехватило, до того страсть охватила все тело. Это была двойная ловушка. Вместо того, чтобы напрямую бороться с псевоздействием, я занят тем, чтобы не позволить этому телу упасть на землю и не заняться здесь и сейчас сеансом дикой мастурбации. Да твою же псину, Тим! Тебя какие-то дилетанты делают. Так-то лучше, засмеялись охранники. Один из них махнул. Я же говорил, что эти оракулы, которые духов слышат, никакие они не оракулы, такие же безлунные. Шарлатанство это все. Он кивнул в сторону качающегося на шнурке камушка. Можно было и обычный амулет против него. Не скажи. Второй, который держал амулет, покачал головой. Ты видишь, как он держится? А помнишь, что тогда страж душ учудил? Это который сразу стал удовлетворять самого себя? Ага. А этот стоит, видишь? Не стоит, а скорее танцует. Говорили они опять так же расслабленно, как и до этого, будто меня рядом уже не было. Ну, псы толчковые, вы точно не жильцы. Еще никто не пытался так унизить псионика Свободной Федерации. А я действительно подергивался, пытаясь нащупать энергоконтуры, но при этом не упуская из виду руки в карманах. А руки? Я сказал, руки стискивают пистолеты. Где эти чертовы энергоконтуры? Руки, я сказал, на месте. Как же меня достало это эмоциональное оружие. До меня впервые дошло, чем занимаются великолунцы. И какие это будет иметь последствия для всего магического мира? Все эти артефакты, заговоренные камни. Это сделает каждого безлунного серьезным противником любому магу. Армия вот таких самодовольных безлуней сможет противостоять армии магов. Вот как сейчас. Я, Оракул, стою парализованный перед двумя безлунями. При этом знаю, что они обычные люди, просто напичканные артефактами. «Иной, сделай что-нибудь!» – запищали души. Я бы усмехнулся, если бы окаменевшие губы и пересохшее горло не были стянуты страстным желанием. «Эвелина, как же я хочу тебя!» Только по-настоящему, а не как в тот раз. Безо всяких там наши души сошлись, как звезды в бесконечном круговороте вселенных. Просто все с себя скинуть и упасть на кровать. Обычную кровать. Ясно? О, могучий! Мы даже испытываем часть твоих ощущений, до того сильные. Это прекрасно. Мы тоже ее хотим. Продолжай, иной. После стольких лет холода ощутить тепло женского тела. Вашу псину. Мне еще извращенцев всяких не хватало в голове. Кстати, злость на этих идиотов и мысли об Эвелине помогли. Я смог достучаться до пульта управления телом, нащупав потоки энергии в чакрах. И осталось дело за малым. Как-то этим телом снова управлять. Тим, твою мать, та троица уходит, а тебе надо их догнать и допросить. Ну ладно. Если у нас горит в гормональном аду все тело, и с этим никак не справиться, то можем ли мы уменьшить площадь действия? Я сразу же направил взгляд на энергоконтуры, пытаясь через них подать сигнал кровеносной системе. Мои руки сжимают пистолеты. Надо только вынуть и выстрелить. Руки, я сказал, сжимают пистолеты. А могу ли я хотя бы одну руку освободить? Это же небольшая зона в мозгу, отвечающая за нее. Ну же, давай. Я настолько был сосредоточен, что даже не отреагировал, когда сбоку сильно шарахнуло. И оба охранника чуть пригнулись, сразу повернув голову в сторону шума. Сверху посыпалась мелкая крошка. На нас ветром принесло клубы пыли, бросив ее прямо в глаза. А я не то чтоб протереть их, я и моргнуть-то не мог. «Да ну его в пробоину!» — выругался охранник с амулетом, стряхивая пыль с волос. «Давай кончать его уже и валим отсюда!» Второй, тоже протерев глаза, достал нож. Потом задумчиво посмотрел на него и на меня. «Не, я не буду подходить к нему. Помнишь, как с братом Семеном было? Тогда бери магострел, твою ж луну!» — выругался тот, который держал амулет. Второй, кивнув, сразу дернулся к сторожке. И в этот-то момент я, наконец, нащупал точку воздействия. «Твою ж луну!» – растерянно сказал серый хранитель, когда моя рука выскочила из кармана и подняла пистолет. «Извращенцы!» – прохрипел я, с усилием послав сигнал пальцу нажать на спуск. Пуля прошла как раз сквозь амулет, расколов его в мелкую пыль, и воткнулась в грудь солдату. Тот, дернувшись, осел на колени. Потом воткнулся лицом в брусчатку. Я бросил резко ставшее послушным тело в сторону, потому что второй охранник выстрелил, едва вылетев из сторожки наружу, с магострелом наперевес. Тут я уже вынул вторую руку, скидывая другой пистолет. «На!» Но пуля только щелкнула по каменному углу рядом с головой солдата, окропив ему лицо осколками. «А, твою пробоину!» Тот закрыл ладонями глаза. Правда, потом солдат вспомнил, что враг совсем рядом, и, жмурясь сквозь слезы, стал нащупывать в карманах патрон. Я с кряхтением встал. Мало того, что сам ни хрена не вижу толком, так еще опять неудачно упал, прямо бедром на какой-то камень посреди газона. Сунув один пистолет в карман, я заковылял по газону, перезаряжая другой прямо на ходу. Глаза жжет! Да что ж, какие толстые пальцы-то! Патрон выпал на траву, и я даже не стал его искать там. Быстро полез в карман еще за одним. Серый хранитель оказался расторопнее и, перезарядившись, вскинул магострел. «Твою псину!» Я замер, с прищуром пытаясь рассмотреть его. Он целился с трудом. Пыль в покрасневших и слезящихся глазах мешала. Да и вообще, кажется, бедняга привык целиться правым глазом, а тот у него пострадал больше. Палец хранителя поехал, зажимая спуск. Я едва удержался, чтобы не дернуться в сторону. А смысл, если стрелок сам не знает, куда он целится? Магострел грохнул, и пуля, нежно коснувшись ветерком моих волос, со свистом унеслась куда-то за спину. Солдат округлил глаза, а я улыбнулся, сыграв бровями. «Мой черед!» Судя по лицу хранителя, то, что я даже не шелохнулся, произвело на него неизгладимое впечатление. В слезящихся глазах так и было написано: «У этого оракула стальные яйца!» Если честно, от страха я эту сталь так перекалил, что даже треснули эти самые яйца. Но я спокойно дослал патрон и, подняв пистолет, вышел на дорожку. «А, пробоину тебе взад!» Солдат снова стал перезаряжать, но мой выстрел ему в руку сорвал планы. «Сволочь!» Я не стал осматривать картину вокруг, разглядывая убитых чернолунников. Уже через пару секунд мой нож оказался рядом с горлом солдата, и я спросил: «Где избранница?» Тот, играя носом и губами в маску брутального храбреца, только промолчал. «Ну ладно, мы и не таких кололи». Я улыбнулся. Сговорчивый малый, как оказалось, ничего толком и не знал. Только то, что его соратники вывезли избранницу через задние ворота храма около 20 минут назад, как раз перед атакой царской армии на храм первого полнолуния. Солдатам было приказано убивать всех, кто пойдет следом, кто бы это ни был. Хоть сам царь. Он даже трясущимися руками показал на артефакт, который надо было установить на створках ворот. Ключевое слово для активации – серая сила. А вот на вопрос, кто вывез избранницу и кто были те из последней троицы, солдат не ответил. Лишь только упал на спину, выгнулся и захрипел. Вытекла белая пена из его рта, и серого хранителя не стало. Я уже встречал эту магию раньше, когда впервые встретился с Эвелиной и отбил ее у разбойников с дороги. Поэтому сейчас даже оказалось чудом, что я успел выбить из серого хранителя немножко информации. Конечно, я с удовольствием воспользовался необычным артефактом, чтобы обезопасить себя от любой погони. Кто бы там ни выиграл в храме, они обязательно пустятся вслед, поэтому первым делом я закрыл створки ворот. Это оказалось чертовски трудно и отняло у меня кучу сил. Но зато, когда я прилепил к ним круглый плоский камень и сказал «серая сила», то стал свидетелем работы артефакта. Тот буквально врос в древесину, и я ощутил опасную волну грязной псионики, хлынувшую от ворот. Хлынувшую и тут же исчезнувшую. Теперь тех, кто попробует открыть створки, ждет какой-то сюрприз. Действия артефакта я не знал, но подозревал, что размениваться мелочами серые хранители тут не будут. Через 5 минут я уже несся по утоптанной грунтовой дороге. Ушибленная нога отстегивалась нещадно, но я прямо на бегу вкинул в рот таблетку вытяжки. Надеюсь, те трое не смогли уйти далеко вперед и окажутся более сговорчивыми. Мысли об Эвелине выбили из головы все, даже Василия. Как можно поработить богиню, я уже знал. Ей нельзя пользоваться своей силой, иначе это привлечет черную луну. Погоня, к сожалению, не получилась. Потому что это гребаное тело пробежало в диком спринте всего пару сотен метров, а теперь лежало на гравии и хрипело, раздувая пыль. «Капицкий ты слабак!» – выдавил я. Подтянул себя руками еще чуть-чуть и положил голову на землю, морщась от бессилия. «Эвелина!» Какой смысл быть каким-то избранным последним привратником, если это все заканчивается вот так? Пожаром, вызнывающих легких, сведенными мышцами ног и впивающимися в щеку камешками. Тут даже вытяжка была бессильна. Нет, вот честно, уж лучше б этот оракул оказался дрящом, как мой Василий. Вон мы с ним как тогда по горам скакали, а этот Боров только и может, что пузом по гравию волочь. Энергоконтуры, чакры, псионика, вертуны, привратники, пробоина. Все нахрен. Дайте помереть прямо тут. А ну, тряпка, сопли подотри. Да, сильный. Не будь таким слабым. Я слушал, как души издевались надо мной, став чуть-чуть посмелее. Знают, сволочи, что сейчас мне точно не до хирургической ампутации астральных отростков. Но ничего, дайте только оклематься. Могучий, мы лишь хотим помочь. Вздохнув, я двинул головой, рассматривая пейзаж. Дорога, спускаясь, вела в небольшую долину. Окруженная склонами гор, она заканчивалась узкой лощиной, над которой как раз и возвышалась обломанная гора. Накатанная колея, петляя вдоль пересохшей речушки внизу, вела как раз к этой лощине. Отсюда было не разглядеть, но там блестели на солнце какие-то поверхности, не присущие природе. Прямые углы, ровные гладкие поверхности. Скорее всего, усыпальница Рюревских там. Ну, это даже хорошо. Возвращение тела Василия будет как нельзя кстати, потому что это хрипящее от одышки тело мне уже изрядно надоело. Прекрасное тело, отдай его нам! Мы найдем ему применение. Отдай прямо сейчас! Как только, так сразу. Просипел я, найдя в себе силы сесть и подползти к валуну возле дороги. Я навалился спиной на камень, сел поудобнее. Обернувшись, оценил монолитную стену, которая окружала храм первого полнолуния, занявший седловину между двумя вершинами. Отсюда стена оказалась даже еще выше. Канонада все продолжалась. Если это действительно напал Рюревский, то, по логике вещей, он должен очень скоро прийти сюда. Насколько я знаю, вся эта заварушка и началась только из-за того, что сын не давал отцу доступа в усыпальницу рода. Да, как говорится, в семейные разборки лучше не лезть. Виноватым же и останешься. Хотя мой Василий, по сути, сам часть этой чокнутой семейки. Я с тоской посмотрел на долину. Даже не видно ту троицу. Ну ничего, я вас все равно догоню, капицкие трусы. Вот только отдохну чуть-чуть. Посидев еще минуту, я все же встал и поковылял дальше.